Анне Лоре, дурочка, явилась с откровенным разговором. Удумала. Она встала, улыбнулась и сказала, что ей уже пора, и она очень задержала мадам Натали. «Уже не милая Натали», — отметила про себя Наташа. Но задерживать Анне Лоре не стала, только сказала, тоже вставая. «Вы понимаете, милая Анне Лоре, вот тебе, я ведь русская, и мне идея возвращения картин тоже близка, хотя, возможно, она не выдерживает критики с точки зрения свободы личности, частных владений, прав человека. Я понимаю, но и вы поймите нас. Вот уже и нас. Миленькое объединение с Динаром. А что делать? Россия столько потеряла...» Анне подумала и приобрела немало, как говорил отец, нахапала. Когда нужны были деньги в 20-х, то этими же картинами торговали, как на рынке, партийцы и ГБ, так говорил отец. Теперь пришло другое время, и оказалось, для престижа надо все возвращать. Не как-нибудь так, чтобы ни копейки не заплатить, а возвратить как бы украденное, как бы незаконно присвоенное. Будто сам Рихард крал все эти полотна из музеев, грабил квартиры, а не покупал на свободном аукционе за свои деньги никому тогда в СССР ненужные произведения искусства, только лишь как живые деньги, деньги, деньги. Анне Лоре разозлилась, и это заметила Наташа по ее глазам. Что она наделала? Единственный здесь человек, не считая добряка Обермайера, но, конечно же, недалекого и всего-то уличного полицейского, кому Наташа как-никак, но может довериться. Наташа улыбнулась, смущенно, неловко. Так лучше. Взяла, теперь уже она, Анне Лоре за руку и доверительно сказала. «Я, наверное, говорю, исходя из нашей русской логики. Ведь она у нас другая. Но что делать? Я родилась там и выросла. И во мне все тамошнее, исконное. Что делать? Что?» Анне Лоре несколько смягчилась. «Правда, Натали не виновата. Такова жизнь. И она, Анне Лоре, далеко не святая». Слезы выступили на ее голубеньких маленьких глазках, и она сказала себе: «Мерзкая старуха, ты не имеешь права осуждать кого бы то ни было. Ты сама взяла деньги у этого монстра и сделала, что он велел, а теперь хочешь быть незапятнанной, как девочка перед конфирмацией. Вот ведь какова». Наташа чутко улавливала смены настроений старой дамочки, как чаще всего и называла она про себя Анне Лоре, и, увидев ее слезы, пробормотала. «Я, право, не знаю, теперь мне как-то неловко, но я должна хотя бы попробовать поговорить с бароном. Пусть он мне откажет, тогда я с чистой совестью могу с ним дружить». «Если он захочет», — добавила она грустно. Грусть была ненаигранной. Ей действительно стало грустно от того, что рушилась вдруг ее мечта о замке, вечерах, Сандрике рядом. Но сказать она должна. «Анне Лоре, я должна рассказать вам о моем следующем задании». Она нарочно выбрала такое свинское слово «задание». Пусть Анне Лоре поймет, что Наташа не кривит с ней душой. И в самом деле. Ведь она не рассказала только о своих сомнениях. Просто не поделилась ими. Да и как она могла поделиться несуществующим?